Вопрос пятый. Что такое грех? Прежде чем назвать это слово, Библия знакомит нас с его происхождением. Бытие 3, с 1 по 13 стихи. Она не начинает с теории, но знакомит с практической стороной этого вопроса и делает отсюда выводы. Грех проник в этот мир через искусительный вопрос. «Подлинно ли сказал Бог?» Бытие 3.1. Следовательно, грех есть действие, противопоставленное воле Божьей. Лучшим зеркалом для распознания своей греховности являются 10 заповедей. Исход 20, с 1 по 17 стихи. И Нагорная проповедь Иисуса. Матфея 5 по 7 главы. Живя без Слова Божьего, мы не знаем Его волю, и, следовательно, автоматически и постоянно будем жить во грехе. Впервые встречающееся в Библии слово «грех», еврейское «хатат» Бытие 4.7, означает уклонение от цели. Точно так же переводится греческое слово «хамартия». Другие значения этого слова – «свергнуть с пути», «извращение», еврейское «авон», «злость», «подлость», еврейское «ра», «насилие», еврейское «хамас», «злонамерение», еврейское «реша». Любая неправедность есть грех. Горе тому, кто строит дом свой неправдою. Иеремия 22:13. В Новом Завете мы находим подобное определение греха. А все, что не по вере, грех. Римлянам 14:23. Бецель определяет грех как замыкание человека на самого себя. В Иоанна 16:9 Иисус идентифицирует грех с неверием в Него, что не верует в Меня. Грех является величайшей преградой в отношениях между Богом и человеком. Кто не исправит свой путь через покаяние и обращение, 1 Иоанна 1:9, тот испытает на себе последствия отклонения от пути. Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. У многих людей на первом месте стоит вопрос о здоровье, но они упускают из вида самое страшное – смертельную болезнь, грех.